Размышляя над картой, Сталин едва ли знал, что почти половина дивизии фронта к началу войны не была в состоянии боеготовности. 12 из них только начали от мобилизования, а два формируемых корпуса совсем не имели танков. Накануне войны Сталин, анализируя соотношение сил, очень увлекался подсчетом количества дивизий, других военных сил и средств. При этом упускал качественную сторону процесса. Укомплектованность боевой техникой войск, их сплоченность, обученность личного состава. До начала войны Сталин все время требовал формирования новых соединений, хотя их уже и так было свыше 200. Качественное состояние советских войск к началу войны явно уступало вермахту. К исходу первых суток боев вся система управления Западного фронта была парализована. На карте две жирные синие стрелы сошли с 29 июня восточнее Минска. А это значило, что главные силы фронта оказались в окружении. Сегодня Сталину докладывали, что из окружения продолжают выходить группами и поодиночке. А ведь 3-я, 4-я, 10-я армии фронта считались особо боеспособными. Здесь же Сталин отметил про себя, что надо подписать бумагу, которая пришла сегодня от Берии, о создании 15 новых специальных лагерей для проверки вышедших из окружения. Цепкая память Сталина запечатлела цифровые выкладки утреннего доклада одного из первых дней июля. Из 44 дивизий фронта 24 полностью разгромлены. Остальные 20 дивизий утратили от 30 до 90% сил и средств. Не нужно искать выражений. Налицо поражение главного фронта, предопределившее неудачи и других. «Правы Тимошенко и Жуков», — размышлял Сталин, предлагая из 13-й, 19-й, 20-й, 21-й и 22-й армий, включенных в состав фронта, создать новый рубеж обороны по Западной Двине и Днепру. Сталин, и это нельзя отрицать, в трагической круговерти военных будней начал постепенно постигать основы стратегии. В будущем он никогда и никому не скажет, что тайны стратегии, диалектику формирования решений и замыслов тех или иных операций ему помогли постичь Жуков, Шапошников, Василевский, Антонов, Ватутин, другие выдающиеся военачальники. Но придет время, как само собой разумеющееся будут восприниматься ложные утверждения о том, что именно он, Сталин, внес принципиально новое в военную науку. Например, идею артиллерийского наступления, новых способов окружения противника, путей завоевания господства в воздухе, создания многоэшелонной гибкой обороны и так далее. Он и сам поверит в свой военный талант. Пройдет не очень много времени, и он забудет о своем поражении, поражении политического и военного стратега в первые недели войны. А пока шли жестокие будни войны, и все висело на волоске. Ясно, что после Минска немцы нацелились на Смоленск и Москву. Продолжая читать оперативную карту, Сталин, видимо, с горечью еще раз подумал, что не на юго-западе, как он предполагал, немцы нанесли свой главный удар. А ведь там было размещено 58 дивизий, из них 16 танковых и 8 моторизованных. Но и здесь главные силы фронта оказались как бы в стороне от направления основного удара врага и не смогли отразить наступление, что было вполне реально. Неудачное построение войск на юго-западном направлении привело к тому, что танковый кулак немцев устремился в слабо защищенный стык между Луцком и Дубно.